Глава 6. Мюзик-холл. Вот моя стезя. Или трио музыкальной славы. Еще одна удача тех лет. Как раз, когда Вудхаус дописывал «Неудобные деньги» и обсуждал с лондонскими и нью-йоркскими издателями книжное издание кое-чего свеженького, главный редактор Vanity Fair Фрэнк Крауэншилд предложил писателю место театрального критика у себя в журнале. Вудхаус согласился, хотя сочинять стихи для мюзиклов представлялось ему делом куда более увлекательным, чем о мюзиклах писать. Тем более, что весной 1915 года в бродвейских музыкальных театрах, а их насчитывалось несколько десятков, на глазах у Вудхауса восходила звезда его старого знакомого и партнера, еще по красотке из Бата, композитора Джерома Керна. И Вудхаус, отправившись в качестве театрального критика ведущего нью-йоркского журнала обозревать премьеру мюзикла Керна «Отступив тень», решил тряхнуть стариной и, фигурально выражаясь, перебрался из зрительного зала на сцену. Он сочиняет пару песен для «Отступив тень», а следом еще несколько для «Дома нет никого» фарсовой комедии в двух действиях. Премьера «Дома нет никого» состоялась в начале мая того же 1915 года в небольшом, всего на 300 мест, недавно открывшемся бродвейском музыкальном «Принцесс Театр». Спустя полгода Плам идет в театр «Принцессы» на рождественскую премьеру еще одного мюзикла «Очень хорошо, Эдди», совместного творчества Керна и нью-йоркского, как и Вудхаус, британца, драматурга Гая Болтона. И после спектакля получает заманчивое предложение от Бесси Марбьюри, директора «Принцессы». «Оживите вашими стихами пьесу Гая», убеждает Вудхауза Марбьюри, добродушный толстяк, которого в театре именовали не иначе, как тучным милягой. «Я хочу, чтобы сочиненные вами песенки явились той магией, в которой исчезнут без следа любая грубость и вульгарность». Вудхаус, как мы знаем, помешан на мюзиклах. Со школьной скамьи не раз говорил, что «Оклахому» написал бы с большим удовольствием, чем «Гамлета». Поэтому, без раздумий, говорит Миляги «да». И знаменует тем самым рождение славного бродвейского трио Керн, композитор, Болтон, драматург, Вудхаус, поэт-песенник. И, как следствие, новую страницу в истории американского мюзикла. Музыкальная слава трио от Аляски и до Рио. Болтон, Вудхаус, Керн. Трио музыкальной славы от Нью-Йорка до Варшавы. Болтон, Вудхаус, Керн. Писал, перейдя от избытка эмоций с языка критической прозы на язык плакатной поэзии, театральный критик «Нью-Йорк Таймс» спустя 3 года после дебюта «Великолепной Троицы». Композитор Джером Керн, однако, стоял в трио музыкальной славы несколько особняком. Резкий, вспыльчивый, неуживчивый, всего себя отдающий работе, он вдобавок был еще очень требователен, особенно к автору песен Вудхаусу. Болтон работал напрямую с Керном меньше. Музыкальное сопровождение мюзикла зависит скорее от сценария, от диалогов и монологов, чем наоборот. Пламу же Керн мог позвонить среди ночи, и если тот не подходил к телефону, наутро устраивал скандал. Мог, дозвонившись, поднести телефонную трубку к роялю, за которым сидел, и начать наигрывать мелодию, чтобы облегчить Вудхаузу творческий процесс, направить этот процесс в нужное русло. На первом месте в мюзикле музыка. Мюзикл же, считал Джером. Сценарий и слова песен на втором. «Когда у тебя есть мелодия, — поучал он, — ты видишь, что является главным, а что второстепенным, и соответствующим образом подгонять под мелодию свое стихотворение, иначе стихи не превратятся в песню. Так, во всяком случае, работаю я, а тот, кто с этим не согласен, пусть катится ко всем чертям». И Вудхаус с ним не спорил, во-первых, потому что с Керном спорить было бессмысленно, ну а во-вторых, Вудхаус вообще был покладист и спорил редко. А вот с Гаем Болтоном Плам сошелся сразу же и на всю долгую свою и его жизнь. Связывало их многое — возраст. Болтон был всего на 3 года моложе Плама и пережил его всего на 4 года, умер в 1979 году. Происхождение. Оба были англичанами и жили на 2 страны, то и дело пересекали океан. Литература. Болтон много читал и еще больше писал, печатался в тех же журналах, что и Плам. Вудхауза, сочинителя стихов к его пьесам, создателя целой галереи комических персонажей, Болтон ценил очень высоко. Это Болтону принадлежит идея зонтичного клуба, которую придумал старый хрыч, герой романа Вудхауза «Французские каникулы», 1956 год, о чем мы еще скажем. Принадлежит Болтону и комический прием, которым Вудхауз в своей юмористической прозе не раз пользовался. Джим Марвин, друг и конфидент главного героя в мюзикле «Надо же! О бой!», спустя несколько лет этот мюзикл под другим названием переедет из Нью-Йорка в Лондон. Глотает окончание слов. «Не валяй, ду, пойдем со мной на веч, бу, там, как солнце лу» и так далее. Когда же Марвина спрашивают, почему он все время не договаривает слова, тот отвечает: «Ничего не под, прив». Имелись, конечно, у друзей различия. Вудхауз первый раз приехал в Америку только в 23-летнем возрасте. До этого о ней только мечтал. Болтону же завоевывать новый свет не пришлось. Рос он в доме своего отца-американца в Нью-Йорке и не где-нибудь, а на Вашингтон-Хайтс, на Манхэттене. Вудхауз с раннего детства хотел стать писателем и стал им. Литературной профессии, за исключением двухлетней работы в банке, не изменил ни разу. Болтон же одно время учился на архитектора и за пишущую машинку сел гораздо позже Вудхауза. Вудхауз женщин сторонился. В обществе представительниц прекрасного пола робел, помалкивал и, подобно тургеневскому лишнему человеку Чулкатурину, в присутствии женщин либо хмурился, либо глупейшим образом скалил зубы и от замешательства вертел языком во рту. Болтон же не только не испытывал в присутствии женщин замешательства, но слыл дамским угодником, дважды разводился и не пропускал ни одной красотки из кардебалета. Это он познакомил Вудхауза с Флер Марсден, хорошенькой старлеткой из «Принцесс Театр», которой тогда уже женатый Плам увлекся не на шутку. Шутки не получилось. Плам преподнес Флер на день рождения какую-то безделушку и был увлечен. Этель, пошлейшая история, нашла у него в кармане пиджака, уверяла, что по чистой случайности, чек из магазина и потребовала объяснений. Прожженный бабник, как дразнил Вудхауза Болтон, был захвачен врасплох и не нашел ничего умней, чем рамямлить. «Как же этот чек у тебя оказался?» Ничего удивительного, что после этого досадного, но как будто бы единственного эпизода супружеской неверности отношения Болтона и Этель оставались натянутыми. Познакомились Болтон и Вудхауз в нью-йоркской квартире Керна на вечеринке после премьеры «Очень хорошо, Эдди», о которой уже шла речь. Трио музыкальной славы сошлось в тот вечер впервые. Керн и Вудхауз уже были знакомы по лондонским мюзиклам. Болтон и Керн тоже хорошо знали друг друга. Они сотрудничали с Милягой, в том числе и в «Очень хорошо, Эдди». А вот Болтон увидел Вудхауза на премьерной вечеринке у Керна впервые. Вот что он записал в дневнике. Керну на ужин разговорился с П.Г. Вудхаузом. Его, кажется, принято называть Пламом. Никогда раньше о нем не слышал, но Джерри говорит, что он сочиняет стишки к мюзиклам. А поскольку я был вчера под мухой, то предложил ему сотрудничать. Болтон не знал, что в тот же вечер это же предложение сделал Пламу и Бесси Марбьюри. А вот впечатление Вудхауза. «Ходил на премьеру «Очень хорошо, Эдди». Мне понравилось, хотя стишки довольно жалкие. Болтон, по всей вероятности, отдает себе в этом отчет и предложил сотрудничать. Уговаривал меня с таким рвением, что я согласился». Керн, Болтон и Вудхауз были, что называется, скованы одной цепью. Стихи Вудхауза при всем своем остроумии и изяществе сильно проигрывали без музыкального в ритме рэгтайма сопровождения Керна. Гай Болтон отлично придумывал сюжет, лихо его закручивал, сочинял остроумные живые диалоги. Однако писать стихи для сцены не умел, да и не любил. Не раз повторял, мое ли это дело. Вудхауз таким образом стал своего рода посредником между драматургическим талантом Болтона и композиторским Керна. И это Миляга Марбьюри, конечно, понимал и не мог не оценить. Но камерные мюзиклы «Очень хорошо, Эдди» или «Дома нет никого» в маленьком «Принцесс Театр» на 39-й улице явились для трио музыкальной славы лишь первыми шагами на пути к всебродвейскому успеху, хотя «Миляги» и «Принцессе» все трое оставались верны в дальнейшем. На талантливую троицу стали обращать внимание бродвейские театры побольше и побогаче, с огромными сценами и тысячными зрительными залами, с оркестрами, насчитывающими несколько десятков музыкантов, кардебалетом, в котором пели и выплясывали не десятки, как «Принцесс Театр», а сотни статистов. Где постановка одного мюзикла обходилась не в 7 тысяч долларов, как у Бесси Марбьюри, а раз в 10 больше. Где музыку писали такие звезды, как Имре Кальман, нам ли не знать автора «Принцессы цирка» и «Фиалок Монмартра». Автор хита бродвейского осеннего сезона 1916 года «Фролайн Сьюзи», мюзикла, который одно время с успехом шел в театре «Новый Амстердам» под названием «Мисс Малютка Весна» — «Little Miss Springtime». Где блистали такие обворожительные 18-летние старлетки, дебютировавшие в «Надо же», как Джустин Джонстон, бурный, хоть и недолгий роман с Болтоном, и Мэриан Дэвис, сумевшая то ли голосом, то ли ножками, то ли и тем, и другим, свести с ума самого Уильяма Рэндольфа Херста. Такие продюсеры и постановщики, как ветеран бродвейской сцены Чарльз Фроман, ставивший мюзиклы по обе стороны Атлантики, а также Чарльз Диллингем, Генри Сэвидж, Дэвид Беласко. И, конечно же, Флоренс Зигфилд, вошедший в историю американского музыкального театра шалуньями Зигфилда, музыкальным ревю, в которое Зигфилд собственноручно отбирал танцовщиц с безупречными фигурами, дабы, как он, попыхивая толстой сигарой, выражался, прославить американскую девушку. Такие многократно прославлявшие американских девушек и готовые перегрызть друг другу глотки импресарио, как братья Шуберты и незабываемый Абрахам Линкольн Эрлангер. Крошечный человек по кличке генерал-мальчик с пальчик, сидевший за гигантским письменным столом, рядом с которым стоял стул его личного парикмахера. Тот брил генерала прямо здесь, в процессе деловых встреч. За спиной у мэтра высился книжный шкаф с подборкой книг о Наполеоне, кумира Эрлангера, а в столе, в правом ящике, и все это знали, лежал заряженный револьвер, мало ли что. Этого бродвейского Бонапарта Вудхаус выведет в рассказе эпизод «В сон Макинтошем» в образе Блуменфельда, грозы, как Эрлангер продюсерского цеха, который третирует бедных актеров и трепещет при виде собственного 12-летнего сыночка, исчадия ада. Заметим для ясности, Эрлангер специально нанимал подростков, на которых испытывал ценность своих творческих решений, ибо полагал, что таков средний возраст зрителя бродвейского театра. Творческие же решения генерала соответствовали его же знаменитому изречению «На наш век простаков хватит». Именно Бродвей Вудхаус, как считается, завоевал себе песней «Мой замок в облаках» в «Мисс Весне». Эрлангер, кстати, распорядился убрать из названия слово «малютка». У нас, заявил он, в нашем Новом Амстердаме, ничего маленького нет и быть не может. Начинается песня романтическим зачином, кардебалет плавно раскачивается. «Мой замок волшебный, под облаками стоит одинокий уже много лет. Возвел я хоромы своими руками, вернуться туда я даю вам обет». А вот рефрен получился веселый, залихватский. «Места в доме хватит всем, хватит всем, хватит всем, приезжайте насовсем, да. Где находится ваш дом, там, где радуга верхном, где же дом нам тот искать, где луна ложится спать». В этом мюзикле Флам проявил себя не только как умелый поэт-песенник, но и как безостенчивый мастер черного пиара, полностью пренебрегая конфликтом интересов. Кому в те годы было известно это ныне грозное словосочетание, он в прежнем качестве театрального обозревателя Vanity Fair взахлеб расхваливает и Болтона. Болтон совершил революцию в музыкальной комедии, и сам мюзикл «Мисс Весна» — гвоздь сезона. Не забывает и себя, о своем поэтическом вкладе отзывается скромно, но весомо. Мелочи, удачно вписавшиеся в общий замысел. С растущим успехом трио музыкальной славы растет и благосостояние Вудхаусов. Теперь можно подумать и о жилье получше, поуютней, попросторней. Сначала, летом 1916 года, Этель и Плам, оставшись в Белпорте, переезжают в места поживописней и в дом побольше, тем более, что в это время у них гостит на каникулах Леонора. Дом выходит не на океан, а на канал, где Плам ежедневно купается, работает же он впервые в жизни в большом кабинете за большим, почти как у Эрлангера, письменным столом, разве что револьвер в правом ящике стола отсутствует. А потом и вовсе расстаются с Белпортом, переезжают в город. Из Белпорта в Нью-Йорк не наездишься, а великолепная тройка в конце 16-го, начале 17-го года работает сразу над тремя мюзиклами. Премьера «Надо же» состоялась в «Принцесс-театр» 20 февраля 1917 года при переполненном зале. Под заголовок комедии «Первой брачной ночи» действовал безотказно. Премьера «Одумайся» «Have a Heart» игралась в театре «Либерти» месяцем раньше, а первый спектакль «Леди, ох, леди» тоже в «Принцесс», но годом позже. Рецензии на все три мюзикла были сногсшибательные. Высокий класс «Надо же» за один сезон вознес Бултона и Вудхауза на недосягаемую высоту. С этими мастерами не сравнится ни один автор музыкальной комедии в стране. «Нью-Йорк Трибьюн». Сказать про их музыкальную комедию, что она выше всяких похвал, значит не сказать ничего. «Нью-Йорк Таймс». После премьеры «Леди, ох, леди» композитора, драматурга и поэта-песенника похвалила даже извительнейшая Дороти Паркер, сменившая Вудхауза на посту театрального критика «Vanity Fair» и составившая ему серьезную конкуренцию по части комической прозы и поэзии, в Америке во всяком случае. «Ничего не скажешь», — писала Паркер, — «Вудхауз, Бултон и Керн в очередной раз превзошли себя. Я пришла в такой восторг, что даже присутствие на спектакле мистера Уильяма Рэндольфа Херста не смогло испортить мне вечер. Мне нравится, что эти трое делают с музыкальной комедией. Мне нравится, как диалог плавно перетекает в песни. Мне нравится изящная, ненавязчивая рифмовка заключительной песни. И, о боже! Как же мне нравится музыка Джерома Керна». После таких комплиментов и квартира в Нью-Йорке уже не высший предел, и Вудхаузы переезжают на Арендейл-авеню в двух шагах от Манхэттена и от деревни нью-йоркских миллионеров Грейт-Нек, которую мы хорошо знаем, правда, под другим вымышленным названием. В Ист-Эгг ведь находился особняк великого Гэтсби, где огни тем ярче, чем больше земля отворачивается от солнца, где оркестр играет золотистую музыку под коктейли, а смех становится все свободнее, все расточительнее. Теперь вместо Гэтсби здесь жил, скорее бывал, его создатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд, к которому Вудхаус относился с безусловной симпатией. «Думаю, все эти истории про его беспробудное пьянство преувеличены», напишет он спустя несколько лет в ноябре 23-го года Леоноре. «Он вполне нормальный человек, да и вообще, по-моему, отличный парень. Только вот зря он ездит в Нью-Йорк с трехдневной щетиной. Вид дурацкий». А еще блестящий новелист, драматург, сценарист и журналист Ринг Ларнер и блестящий же юморист Роберт Бенчли. Бенчли, как и Дороти Паркер, будет членом литературного клуба «Алгонквин» при «Нью-Йоркер». Журнал появится спустя несколько лет, в 1925 году. Это Бенчли назвал однажды «Грейт Нек» командой знаменитостей, «A Gymnasium of Celebrities». А еще в «Грейт Неке» купил дом Фло Зигфилд, но он по большей части пустовал. Американских девушек знаменитый продюсер прославлял, по всей вероятности, в других местах. Переехал сюда в 1917 году с очередной женой и Гай Болтон. В его доме по воскресеньям можно было пообщаться с великими мира сего, встретиться с Исидорой Дункан и Рудольфом Валентино, послушать, как напевает в кухне стряпой по спагетти Энрико Карузо. И Этель, в отличие от мужа-домоседа, этой возможности не упускала. А вот мужу важнее всего было спокойно, в тиши и уюте творить. Дом у Вудхаузов был большой, участок огромный, кругом никого, если не считать трех собак, двух попугаев и канарейки, фаворитки хозяина дома. Не хватало только обезьяны Юстаса, которую держали на свою беду герои «Неудобных денег», лорд и леди Уэзерби. Можно было творить, а можно играть в гольф. Вудхауз, правда, предпочитал крикет в гольф, он играл хуже и поэтому неохотно. В Даледже не приохотили. «Здесь я могу работать сколько душе угодно», — писал он 20 июня 1918 года своей давней английской приятельнице Лилии Барнетт. «Здесь ведь так тихо и нет никаких развлечений. Целыми днями разгуливаю в пижаме, прямо как в Эмсворте». Вид Плам имел, как видно, и впрямь не слишком презентабельный. «Какой-то неповоротливый, бесцветный англичанин», — вспоминает живший в эти годы в Грейт-Неке Фрэнк Крауэнин-Шелд. «Молчаливый, прижимистый, старается держаться в тени, туповатый. Никогда не слышал от него ни одного разумного слова. О блеске и говорить не приходится». Вог, 1944 год. «Молчалив? Да. Держится в тени? Верно. Но туповатый? Slow-witted. О блеске и говорить не приходится. Если туповатый, если о блеске и говорить не приходится, то зачем было нанимать столь бесцветную личность на должность театрального критика ведущего нью-йоркского журнала? Чтобы ответить на эти вопросы, обратим внимание, в каком году бывший главный редактор Vanity Fair давал это интервью журналу Vogue. Скорее всего, на столь негативном предвзятом суждении Крауэнин-Шилда, сказал и злосчастная радиопередача Вудхауза из гитлеровского Берлина, о чем речь впереди. В 1944 году о Вудхаузе в Штатах и в Англии следовало, перефразируя известное латинское изречение, говорить или плохо, или не говорить ничего. А между тем в Грейт-Неке этот неповоротливый, туповатый англичанин уже порядком, хотя ему еще нет и 40, облысевший, чего только не пишет. И баллады, и комические стишки, и пародийные любовные мадригалы, и поэтические стилизации под старину, а еще рассказы из цикла «Дживс и Вустер» и роман «Пикадилли Джим», который Плам посвятил своей падчерице Леоноре, самому замечательному ребенку на Земле, и который сначала печатался с продолжением Saturday Evening Post, после чего вышел 2000-м тиражом в Лондоне в издательстве Герберта Дженкинса. Отныне Дженкинс будет основным лондонским издателем Вудхауза. Вудхауз на подъеме. Когда он был на спаде? А вот трио музыкальной славы, похоже, распадается. После «Леди ох, леди» Марбери и Комсток из «Принцесс Театр» никак не могут договориться с великолепной троицей, над чем работать в дальнейшем. Керн отходит от Болдена и Вудхауза все дальше и дальше. У него свои планы, свои интересы. Вместо Керна с дуэтом начинает сотрудничать ветеран бродвейской сцены композитор Луис Хирш. Результатом этого нового и непродолжительного творческого союза становится довольно непритязательная музыкальная комедия «Ох, моя дорогая», «Oh, my dear», премьера которой состоялась 27 ноября 1918 года. Игрался мюзикл очень недолго, зрителей собирал плохо, и особых лавров ни Болтону, ни Вудхаузу не принес. Да и Дороти Паркер отозвалась на мою дорогую довольно кисло. Вудхауза, правда, отметила. Музыка Хирша напоминает попурри из прошлогодних песенок, а, впрочем, никакого значения это не имеет. Когда есть стихи мистера Вудхауза, музыка может быть какой угодно. Трио распалось, на какое-то время во всяком случае. Нескончаемая война кончилась. Кончилась, погрязнув в долгах, забастовках, тревогах, неуверенности в завтрашнем дне и эдвардианская Англия. За победу империя заплатила высокую цену. Без малого миллиона англичан остались лежать на полях Франции и Бельгии. Между тем с Англией связывались у Вудхауза самые неотложные планы и радужные перспективы. Лондонское издание рассказов с участием Дживса прежде всего, и через неделю после бесславной премьеры «Моей дорогой» Вудхауза поднимаются на борт Джорджа Вашингтона. Одновременно с ними в Европу отправляется для участия в Парижской мирной конференции американская делегация во главе с президентом США Вудро Вильсоном. Четырехлетние американские гастроли Пелла Грэндела Вудхауза подошли к концу.